«Ну где же подкрепление?» – отчаянно закричал Ванин собеседник, направляя на приближающихся дуло винтовки. Не впервой уже приходилось Лудильщикову в непредвиденной ситуации действовать, рассудив, что с его ментальной защитой он уж точно сможет избежать пагубного излучения, Иван воспарил над площадью, после чего активировал навык раскрытия зла и сосредоточил внимание на виновнике развернувшейся бойни. Были у него подозрения, откуда у этого культа судного дня ноги растут, а в следующий миг проповедник, вскинув голову и встретился взглядом с Лудильщиковым, мир содрогнулся, и Иван позорно чуть на мостовую не свалился, такой силы ментальный удар получил. Перед глазами зарябило от системных сообщений. Вы подверглись воздействию излучения. Набор опыта увеличен в 66,6 раз на 30 минут. Временно дарован навык кража характеристик. Временно получено свойство копилка опыта. Временно получено свойство ритуальная жертва. Наложен отрицательный эффект ярость. Наложен отрицательный эффект жажда крови. Наложен. Получен. Дарован. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 3 988 561 6 553 600. Класс легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 57. Ловкость 68. Выносливость 149. Интеллект 122. Дух 107. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9, навыки, открыть для просмотра, мана 25350, 25350, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 4, выносливая либидо, сила магии. Скорость набора опыта 16, вы достигли просветления. Глава 5, Ивана затрясло, нет, его просто колотило от злости и ярости, так ведь и разбиться недолго. Хорошо, что в последний момент удержался и вновь воспарил над площадью. Где эта гнида? Взгляд выцепил проповедника, все еще что-то орущего, а в следующий миг тот вспыхнул, словно факел. Да, Лудильщиков явно не рассчитал сил, вложенных в заклинание, и гад буквально взорвался, в мгновение ока обратившись в пепел. Вы получили, перед глазами мелькнули два уведомления, но наш герой от них отмахнулся. Внизу послышалась новая волна криков боли. Орали те, кого зацепила огненная лавина, а следом в Лудильщикова ударили заклинания. Хилые, неумелые, но имеющие точно определенную цель. А целью этой по неведомой причине был избран именно он, российский целитель Иван Федорович Лудильщиков. Ничтожество. Их тычки даже воздушный шип поколебать были не в состоянии. Собираясь найти наглецов, Иван мазнул взглядом по стражам правопорядка. Те смотрели на него глазами, в которых плескался нескрываемый ужас. Один вскинул дрожащими руками винтовку и направил в Ванину сторону. Пристрелить собирается? Его подстрелить? Какая дерзость! Иван решил было проучить наглеца в назидание. И замер. Что происходит? Подобное поведение ему точно не свойственно. С чего он так ярится? Скосив глаза на статус, Лудильщиков вздрогнул. Там висели два десятка различных воздействий и эффектов, половина из которых была призвана превратить его в безумную машину для убийства. И где же моя ментальная защита? Почему не работает эта хваленая татуировка? Иван скрипнул зубами. Хотя то, что он в состоянии связно мыслить, уже большое достижение. Ведь воздействие шло не только на разум. Этот посыл работы китайского мастера по тату успешно отклонила, а вот взбесившиеся гормоны, какая-то дрянь в энергетике. Удар был по всем фронтам нанесен. Спокойствие, только спокойствие. Сквозь зубы процедил Лудильщиков, а в следующий момент получил в лицо каким-то магическим снарядом. Вред минимальный, а вот глаза резануло. Надо разобраться в этими обнаглевшими уродами. Первая идея – всех сжечь. Но Иван вовремя спохватился, и Феникс, вместо того, чтобы накрыть огнем всю площадь и устроить тут филиал ада с плавящимися камнями мостовой, в последний момент изменил траекторию движения пламени и превратился в 6-метровую кольцевую стену, отрезавшую безумцев от прочего города. А то некоторые уже намылились разбегаться, решив найти себе жертв подальше от неуязвимого парящего в воздухе мага, способного залить огнем площадь. Видимо, несмотря на охватившую людей ярость и жажду в буквальном смысле выгрызать жизнь из ближнего своего, они все еще имели возможность логично мыслить и хоть как-то оценивать обстановку, а потому поспешили убраться от противника далеко за пределами их весовой категории. Пришла новая волна криков. Кто-то даже попытался проскочить огонь. Смарика выжил. Иван сосредоточил внимание на покрытом костяной броней мужчине, что сейчас под копченой тушкой поскуливал за пределами огненного кольца. А теперь разберемся с остальными. Понимание, что убивать тут больше никого не нужно, медленно закрепилось в сознании Ивана Лудильщикова. Вспомнил, что он все-таки целитель и постарался накинуть на всех этих бесноватых заклинаний сна. Правда, кастовать его пришлось не один раз, поскольку разогнанные далеко за пределы своих возможностей организмы собравшихся были просто не в состоянии уснуть после первого сонного воздействия. А теперь бы их не помешало подлечить, вздохнул Иван и опустился на площадь, переходя от одного пострадавшего к другому, залечивая полученными ими раны, а таковые были почти у всех. Лудильщиков старался уменьшить нагрузку на организмы от идущих в разнос процессов. Тела людей стремились перестроиться, стать еще чуть-чуть сильнее. Причем, судя по всему, источником питания этих изменений должны были послужить чужие смерти. Ваня попытался было воскресить парочку умерших, но у него не получилось. Их душа, их энергетика, мертвых буквально выпотрошила наложенными на них эффектами, а после превратила в питательный бульончик, который с радостью проглотили победители. Замерев и сосредоточившись на себе, Лудильщиков заметил тот же эффект, ведь от его руки-таки пало несколько человек. Сначала проповедник, потом парочка безумцев, которые не смогли преодолеть бушующую огненную стену. Кстати, о безумцах. Там же еще один пострадавший валяется. И, притушив огонь, Иван направился к поджаренному бронированному мужчине, который, к большому удивлению Лудильщикова, уже начал регенерировать. Интересно, Ваня присел над стонущим и рычащим телом и, запустив процессы исцеления, забормотал про себя. Даже под воздействием сильного психотропного воздействия, наш герой не потерял интерес к изучению чего-то нового. Очень интересно, нужно будет обязательно попробовать реализовать подобный эффект позже. Очень похоже на росомах, только у мужчины характеристики куда как ниже. А значит, его версия регенерации может быть даже эффективнее. Вдруг в мозг закралась мысль любить мужчину. Пока на нем висят все эти эффекты, да со своими личными умениями, Ваня, наверное, сможет вырвать это свойство и пересадить себе. Боже, какое простое и изящное решение. А после нужно проверить и остальных. Может, у них тоже есть что-то стоящее. Стоп, Лудильщиков решительно тормознул свой порыв, сделал глубокий вздох, успокаиваясь и сосредоточился на лечении. Ну, хотя бы парочку опытов на них поставить. Он, это он, вот он, раздался в стороне знакомый Ивану голос полицейского. Наш герой поднял голову, чтобы посмотреть, что у них там происходит. Чего тот так разоряется, если Ваня уже решил все проблемы, и увидел, как в его сторону стремительно приближаются покрытые вязью сияющих узоров стальные плиты. «Что-то мне это не нравится». Лудильщиков начал вновь напитывать конструкт Феникса Маны, собираясь ответить на возможный удар, но в следующий миг магия перестала его слушаться, словно ее и не было. На голову навалилась тяжесть, сознание стало уплывать. Краем уха он успел услышать звук взрыва. Похоже, Феникс, лишившись управления, окончательно детонировал. Иван же не убрал огненную стену полностью, а лишь притушил ее, превратив в небольшую оградку. По идее, мощность взрыва не должна быть слишком большой, хотя, а сколько он влил туда энергии перед тем, как ему отсекли контроль над заклинанием. Это была последняя мысль. Очнулся Лудильщиков на полу маленькой камеры. Вокруг был сплошной металл. Стены были исписаны узорами и письменами, наводя мысли о ритуальном зале. Иван присмотрелся к себе, прислушался. Безумно болела голова, соднили скованные массивными кандалами руки, кололо в боку. Хм, а регенерация почему-то не работает. Лудильщиков попробовал поднять руки. Тяжело. Попробовал открыть портал. Бесполезно. Потянулся к домену. Связь с личным пространством явно присутствует, но как-то на нее воздействовать возможности нет. Из него словно вытягивало всю энергию. Не только магическую, не получалось скастовать даже простейшего заклинания. За пару минут он перепробовал все известные ему разделы магии. Без толку. Исчезло вообще все. Словно нет у него задранных за вторые и третьи пределы характеристик. Словно он опять ученик Сарапульского уездного училища, а не маг большой силы, способный равнять с землей кварталы и города. Вновь почувствовать себя слабым было неприятно и очень отрезвляюще. Иван до этого как-то и не думал, что его можно так легко лишить силы. Конечно, встретиться с более сильным противником – это запросто. Во время финального сражения, ознаменовавшего конец смуты, он смог наблюдать людей многократно сильнее, но вот о том, что его можно лишить всех сил, он как-то не предполагал. Или по крайней мере отрезать меня от всей моей силы. Лудильщиков схватился за спасительную мысль и заглянул в свой статус. Все достижения на месте, характеристика, наоборот, подросли, вот только были временно заблокированы. Иван постарался успокоиться и еще раз огляделся. Маленькая квадратная камера келья, стены, потолок и даже пол исписаны рунами и геометрическими фигурами, что еле заметно мерцали в такт Ваниному сердцу. А если прислушаться, то можно было услышать едва уловимый гул, словно он находился внутри большого артефакта. За массивной металлической дверью послышались приглушенные шаги, какая-то возня, раздался скрежет, и в камеру вошли три молчаливых человека в форме. Что тут? Ха-ха, Иван хотел было поинтересоваться происходящим, вот только тут же схлопотал металлической дубинкой в грудь, после чего двое его схватили и потащили, а третий двинулся следом, внимательно следя за любым движением. Пара коридоров, и они очутились в новом помещении с металлическими стулом и столом, ножками вмурованными в пол. Сопровождающие сноровисто усадили Ивана на сиденье и в несколько движений приковали так, что он мог разве что чуть головой поводить. Помимо рук, скованными оказались еще и ноги, а также шея, браслет ошейника оперативно прикрутили к спинке стула. В таком положении Лудильщиков и просидел следующее, неизвестно сколько времени. Голова все еще болела, мысли путались, бок соднил, лампочка под потолком злобно мигала, и снова шум за дверью, снова конвоиры. Но на этот раз с ними появилось новое действующее лицо, хмурый, высокий и черноволосый. Стоило этому мужчине войти в помещение и встретиться с Иваном взглядом, как татуировка на голове сразу начала жечь Лудильщикову череп. «Хорошо тебя, дьявольское отряде, защитили», — наконец нарушил тишину мужчина, подошел к столу и устроился с противоположного края. Там тоже был стул, правда, не такой монументальный и даже с мягкой обивкой. «Меня зовут Пьетро Бруни, я старший следователь, отвечающий за террористическую организацию «Секта Судного дня». Не думаю, что они называют себя сектой», — хмыкнул Ваня, которому после попытки сходу покопаться в его мозгах вошедший сразу не понравился. «Они, наверное, называют себя церковью или еще как, орден там или школа. Вы на удивление хорошо осведомлены. Я на удивление могу еще трезво мыслить после того, как тот хмырь с площади навесил на меня столько отрицательных эффектов, а потом меня вырубили, лишили магии и сковали. Что вам нужно, и какое вы имеете право так обращаться с иностранным аристократом? Все очень просто». Мужчина начал доставать какие-то инструменты и складывать их на стол, и Ивану очень не нравилось, что часть этих приборов очень напоминали орудия пыток, ну, или набор средневекового лекаря. За попытку провести массовое жертвоприношение для личного усиления, а также по причине вашей причастности к церкви Судного дня, мы спокойно можем задерживать вас, невзирая на статус и происхождение. Будь вы хоть принц, это не дает вам права бесчинствовать в нашем городе. Вы сумасшедший, я точно так же попал под влияние того проповедника и только благодаря комплексу личных усилений смог удержать себя в относительно адекватном состоянии. После чего начали убивать собравшихся на площади людей. Лучше бы вы не запирались. Спокойно и даже как-то доверительно обратился к Лудильщикову дознаватель. Полезнее сразу начинать рассказывать, кто вы, с какого времени состоите в еретической демонопоклоннической организации, какие у вас дальнейшие планы на деятельность в нашем городе, в нашей стране, назовите ваших сообщников, сколько еще планируется акций. Сегодня ведь вы разошлись сразу в трех местах в Риме и еще в ряде крупных городов, разом. Неудивительно, что вы рассчитывали скрыться. Ваш ритуал был самым тихим и отдаленным. Если бы не поднятое по тревоге святое воинство, мы бы до вас и сегодня не добрались. И вот вам мой совет. Лучше начинайте отвечать сразу. Мы и так все знаем, запираться бесполезно. С последними словами сеньор Бруни выставил на стол растение симбиант, которое, как оказалось, с Ивана умудрились срезать, пока он спал. Видите, мы вас тщательно изучили. В том числе вырезали из вас сердцевину этой пакости. Благо, нужные специалисты у нас имеются. Так что мы знаем, что вы подверглись усилению десятками, если не сотнями демонических и просто темных ритуалов. Страшно подумать, сколько людей было загублено на ваше усиление. Тем более, мы поймали вас с поличным, когда вы вырывали жизни и свойства из своих жертв, прикрывшись при этом от посторонних взглядов огненной стеной. Да не причастен я ни к каким демоническим сектам, культам или темным организациям. Наш герой так взъярился, что даже встать попробовал. На площади, как смог прийти в себя хоть немного и нейтрализовать всех пострадавших, сразу кинулся оказывать людям первую помощь. Целитель я, известный целитель из России, граф Иван Федорович Лудильщиков, прибыл в Рим по приглашению из Ватикана. 23-го числа будет проходить закрытое мероприятие, и я в числе приглашенных. Я только-только приехал из Мессины, где лечил пострадавших. А я так и знал, что землетрясение на юге не произошло просто так. Уж больно много жертв, уж больно удобно. Мужчина его словно не слушал, вырывая из слов Вани только то, что хотел услышать. Вы продолжайте, продолжайте. А еще, если не затруднит, поведайте, у какого именно темного алхимика вы закупаетесь. Поскольку часть ваших изменений мне уже попадались на глаза у раньше погибших проповедников. Мужчина явно был на своей волне. Видимо, увиденное при осмотре бессознательного Ивана он посчитал достаточным, чтобы не воспринимать лепетание сектанта сколь-либо серьезно. По крайней мере, пока тот не начнет выкладывать все на чистоту. Боже, Иван воздел очи к потолку. Да поинтересуйтесь вы хоть у кого. Пошлите за сеньором Джакомо. Он является высокопоставленным сановником в Ватикане и сейчас должен находиться в Риме. Я знаком с ним лично, и он безусловно сможет подтвердить мою личность. Сеньор Джакомо, навострил уши следователь. А фамилия у этого сеньора есть? Вот ей-богу. Вероятно, этот хмырь сейчас скорее думал о том, что нашел предателя в рядах церковников, а не заслуживающего внимания свидетеля. А, и тут Иван понял, что как-то и не помнит фамилию своего католического знакомца. Их вроде представляли, но звучала ли тогда фамилия, а дальше он все время обращался в сановнику, сеньор Джакомо и никак иначе. И это было довольно странно. Я не знаю, ничего страшного, еще вспомните, мы же с вами никуда не торопимся. Сеньор Пьетро как-то даже ласково улыбнулся и, наконец, выбрал инструмент, похожий на скальпель. Но для начала мы срежем с вашей головы эту странную защиту, чтоб не отнимать ни у вас, ни у нас время, и я смог проверять ваши слова напрямую. Ах ты ж, маньяк вивисектор, да не пошел-ка бы ты знаешь куда, Иван со злости аж на родную речь перешел. Вот интересно, этот гад как поступит, когда доберется до его мозгов и убедится, что Иван ни при чем, со всем вежеством его отпустит. Или же, выпытав тайны, посчитает, что правильнее будет одного целителя прикопать. Собственно, там даже причина найдется, ведь незаконной и секретной информации в Ваниной черепушке хватает. Мужчина поднялся и стал обходить стол, а Иван судорожно прикидывал, что же он может сделать в этой ситуации. Может, убить себя? Есть небольшой шанс, что если с него после смерти снимут кандалы и вынесут из этого проклятого места, то навыки и опыт позволят ему себя реанимировать. Стоит попробовать. Иван уже начал планировать, как бы понадежнее себя прикончить можно было. В коридоре послышался топот множества ног, дверь в допросную скрипнула и распахнулась. На пороге Иван увидел поминаемого им недавно сеньора Джакомо Бесфамильного, и взгляд у ватиканца был тяжелый и сосредоточенный. А ведь он даже во время рассказов про демонов всегда сохранял вальяжную легкость, и не было случая, чтобы сеньор про шутки и улыбку забывал. Ныне же Джакомо задержал внимание на столе с разложенными инструментами, и до Лудильщикова донеслись резкие, словно лязг затвора, звуки. «Итак, достойный сеньор Бруни, вам все-таки удалось найти выход к главному пособнику сегодняшнего бедствия, уровень 23, очки опыта до следующего уровня, 4 746 342 6 553 600, класс, легендарный, конструктор заклинаний, вторичный класс 1, целитель, вторичный класс 2, химеролог, основные характеристики, сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110, дополнительные характеристики, удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9, навыки, открыть для просмотра, Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего или четвертого уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 6. Сеньор Джакомо, маркиз де ла Кьоза, примас Ватикана и профессор ордена иезуитов устало протер глаза. С того самого злосчастного дня, как система изменилась, у него еще ни одного выходного не представилось. Весь мир словно с цепи сорвался. Как грибы начали произрастать различные культы, и если бы только демонические, и без рогатых хватало идиотов и сумасшедших, которые убедили себя, что видят этот мир по-особому, и теперь жаждали донести это видение до окружающих. А правители, короли, канцлеры и прочие политики решили, что пришла пора показать, на что они способны. Земли заволновались, то там вспыхивало недовольство. В сфере высших дипломатий раскинулись паутины интриг. Джакомо было приказано без малейших промедлений вернуться в Рим и в Ватикан. Прошло полгода. Мы словно назад на 60 лет вернулись, бормотал церковник, подтягивая к себе новую стопку бумаг. Тогда Европу тоже сотрясали глобальные изменения, катаклизмы. Каждый новый сильный маг становился силой, что могла кардинально перевернуть с таким трудом удерживаемый порядок в регионе. Хотя сейчас, конечно, полегче. Сейчас мы хотя бы отдаленно представляем, с чем имеем дело. Так, отчеты о вчерашних задержаниях. Есть что-нибудь новое? Очередное выступление секты Судного дня. Выросли непонятно откуда, устраивают массовые бойни, после которых в застенках сопредельных государств, далеко не только в Италии, брошены сотни ошарашенных, непричастных к организации беспорядков и обладающих уникальными классами и навыками людей, в одночасье из обывателей, превратившихся в средних по силе магов с очень хорошими перспективами роста. Вот что это такое, почему секта не устраивает свои королевские битвы на подконтрольных ей территориях, чтобы дать возможность усилиться своим последователям. Ради чего преступники это затевают, если люди, в итоге получившие усиление, никак с ними не связаны. Это попытка расшатать общество. Еще немного, и примас пришел бы к мысли, что эти безумцы реальной подготовкой спасителей человечества занимаются. И главное, кроме проповедников, которые всегда гибнут, больше никаких зацепок. А нет, Джакомо внимательно вчитался в отчет. На одной из последних судных проповедей задержан сильный маг, что планировал как-то поживиться с этой акцией. Организатор, очень вряд ли, скорее кто-то посторонний решил воспользоваться случаем. Но и исключать, что это из младших последователей секты решил таким образом урвать личные силы, сбрасывать со счетов не стоит. Так, воспользовались измененным состоянием сознания и вывели из строя. Сковали, лишили магии, провели первичное изучение тела, извлекли инородный объект, растение, предположительно демонической природы. А вот это без санкций уже нарушение. Ну понятно, оформит задним числом. Дальше, неизвестные модификации и улучшения, подозрения на усиление организма черной алхимией. А во, 23 уровень. Ну это точно не младший последователь. Мужчина перелистнул следующий лист и уставился на фотокарточку бессознательного мага, к делу приложенную, и словно на стену налетел. Быстро пролистав оставшиеся страницы отчета, обнаружил последний лист. Запрос на применение к задержанному мер воздействия третьей степени. Пьетро Бруни, да чтоб тебя, Алехандро, крикнул Джакомо секретаря, вылетая из кабинета, срочно проверь, где сейчас российский целитель граф Иван Лудильщиков. Я в крепость небесного воинства, отчет туда. И мужчина, тихо костеря под нос эффективных сотрудников, обладающих чутьем и не следующих протоколу, быстро спустился в зал с особым ритуальным орнаментом, откуда можно было в пределах города в самые важные для церкви объекты перемещаться. Не мгновенно, но в рамках большого города и это было спасением. Нужного следователя он обнаружил уже в 7-й допросной, то бишь в пыточной. Сколько сил примасу стоило сдерживаться и не обратить дверь в пыль, Джакомо не знал и сам, но цельнометаллическая дверь, распахнувшись, ударилась о стену и повисла на одной петле. Итак, достойный сеньор Бруни, вам все-таки удалось найти выход к главному пособнику сегодняшнего бедствия? Так точно, господин примас. Иван отметил, что при столь шумном появлении его знакомого дознаватель весь как-то подобрался. Потом скосил глаза на свою руку с инструментом и, словно нашкодивший школяр, пойманный с поличным, спрятал ее за спину. «Я отправил вам полный отчет сегодня утром. Даже представить себе не можете, любезный сударь, как вам повезло, что я успел с ним ознакомиться», — прорычал Джакомо. «Вы ведь выяснили, как зовут задержанного?» «Так точно. Я как раз собирался отправить запрос на уточнение полученных от задержанного данных». «Тогда какого дьявола вы делаете в пыточной камере?» Сеньор Джакомо кинул взгляд на стол и заметил емкость с вырезанным из лудильщикова растением. Ивану даже показалось, что тот тихо застонал сквозь зубы. «Почему ваши подчиненные резали задержанного до выяснения личности?» Мужчина начал надвигаться на следователя, который, хоть и был выше ростом, весь сгорбился и отступал шаг за шагом. «Мы посчитали, что это», — Пьетро ткнул в стеклянный сосуд, — «может представлять опасность и помочь задержанному сбежать из самой укрепленной части наших подземелий, когда человек закован в антимагические кандалы и при работающем подавителе». «Вы серьезно? А я же вам говорил, я предупреждал, что ваши оформления задним числом когда-нибудь подведут вас под трибунал. Один раз, вы слышите, один раз ваше хваленое чутье не сработает, и вас растопчут. Но ведь ничего страшного не произошло», — попытался оправдаться сеньор Бруни и даже бросил просительный взгляд на Ивана. Пленник прищурился. «Этот урод хочет, чтобы Лудильщиков за него заступился? Серьезно, не произошло? Вы провели незаконное изъятие интегрированной в организм биологомагической структуры. У вас была санкция?» «Нет, вы можете гарантировать, что это не нанесет непоправимый вред здоровью. Молчите. О, святая Дева Мария, молчите. Не можете вы ничего гарантировать, так как не знаете, что сотворили. А может, вы знаете, кто перед вами сидит? Ах, он вам уже сообщил, и при этом вы что тут хотели сделать?» «Отвечать». Джакомо так испепелял взглядом собеседника, что тот не посмел лукавить. «Я хотел удалить с его головы структуру, блокирующую возможность подтвердить подлинность его слов». Повисла гнетущая пауза. «Дрожайший Пьетро, правильно ли я вас понял?» Голос ватиканца зазвучал гораздо тише и спокойнее, чем раньше, но от этого настоящая жуть сковала дознавателя. «Вы собирались снять скальп с человека и решили сделать это до того, как проверили подлинность его слов и получили санкцию на данную операцию. Сеньор Примас, что же нам делать? Частота акций секты Судного дня возросла. Они проводят их каждый день. Вчера их было уже 3. Сегодня», — сеньор Бруни попытался объясниться, но тут встретился взглядом с добрыми глазами собеседника. «Давайте рассмотрим вопрос шире. Сегодня ваши люди провели незаконное физическое воздействие, а вы чуть не сняли скальп с человека, который был персонально приглашен посетить одно из чрезвычайно важных для престола мероприятий, с высшего целителя, имеющего тесные отношения с церковью, с одного из основных на настоящий момент поставщиков антидемонических артефактов, человека, в войсках которого в настоящий момент воюет Джованни Константин Санте-Ривс, один из сильнейших рыцарей демоноборцов престола. Должен ли я напомнить, кого именно имею в виду? После аудиенции с уважаемым гостем я, возможно, буду вынужден ответить себе на ряд очень нелегких вопросов, а именно, не являются ли ваши действия сознательным пособничеством врагу, не планируете ли вы сократить круг сил демоноборческих, или целью было замедлить создание инструментов, позволяющих привести наш мир в состояние мира и благоденствия, а теперь идите. Сеньор Бруни медленно склонил голову, повернулся и нетвердой походкой вышел из комнаты. Переведя взгляд с удаляющегося Пьетро на Лудильщикова, Джакомо весь словно осунулся. «Иван Федорович, один момент». Церковник махнул конвоирам, которые все это время стояли в коридоре, страшась как-то свое присутствие обозначить. «Освободить». «Иван Федорович, дорогой мой друг, приношу глубочайшие извинения за все тут с вами произошедшее. Все повинные в этом понесут строжайшие наказания, невзирая на звания и ранги. Но позвольте все же мне сказать несколько слов в защиту Пьетро. Он родился и вырос в Остии. Когда был маленьким мальчиком, очередной магический культ провел там масштабный ритуал, при котором город просто стерло с лица земли. И не только город. Вы же сами прибыли к нам водным путем. А еще 40 лет назад, до событий, о которых я вам рассказал, выхода к морю у Рима не было. Город стоял более чем в 10 километрах от побережья. Одним словом, после того обряда в Остии чудом выжил один единственный человек, Пьетро. Иван представил масштаб бедствия, вспомнил реакцию Бруни, когда задержанный сектант сообщил ему, что только что вернулся из зоны землетрясения, где якобы помогал людям. кажется, я понимаю», – протянул Ваня, растирая руки и шею, освобожденные от оков. Говорить не хотелось, звуки собственной речи хриплым карканьем казались. «Друг мой, конечно, вы возмущены и расстроены, и это еще мягко сказано, от такого обращения, и я еще раз от чистого сердца приношу свои самые глубокие извинения. Ватикан приложит все усилия, чтобы хоть в малой степени компенсировать причиненные неудобства». Джакомо лично повел Ивана к выходу, не переставая извиняться и сыпать объяснениями. И лудильщиков их отчасти даже понять мог. Когда каждый день происходят такие вот прецеденты, а суточный счет пропавших и убитых по стране уже который месяц не снижается ниже тысячи, не мудрено, что следователи норовят сократить лишнюю бюрократическую волокиту, ненужные уточнения и проверки. По крайней мере для задержанных с поличным. Вот только это можно понимать, сидя дома и волнуясь за творящееся на улицах безобразие, а не выступая в роли задержанного. А потому, хоть лудильщиков открытого недовольства человеку, который вытащил его из ужасных неприятностей, и не высказывал, но на разговоры и заверения во взаимном расположении желания ну никак не было. Сейчас его интересовало только одно – поскорее покинуть это место. Благо, он в спешке не забыл прихватить свое растение. Нужно будет посмотреть, что с ним делать можно будет. Ивана проводили в чей-то кабинет, куда принесли комплект одежды и его старый наряд, от которого одни лохмотья остались. Маловероятно, конечно, что его вещи смогли бы использовать как-то против него, как проводник проклятия или еще что. Да и все, что хотели и могли, эти гады скорее всего уже получили, в том числе и литр крови из него выкачали. Но лудильщиков забрал с собой все свое, что смог, ибо, просто ибо, я буду ходатайствовать, чтобы вам выдали пропуск в третью, закрытую, секцию нашей библиотеки, продолжал его задабривать и успокаивать Джакомо. Вызвать вам экипаж? Нет, благодарю. Мне сейчас лучше пройтись, нужно многое обдумать. С этими словами лудильщиков в сопровождении ватиканца направился к выходу из здания. В руке сумка с вещами, на плечах непривычный костюм, немного не его размер. Зато туфли сохранились в целости. Сеньор Джакомо, разрешите вопрос, как ваша фамилия? Эта информация не для широкого круга, дорогой граф. Но безусловно, после выпавших на вашу долю испытаний вы имеете право знать. Меня зовут Джакомо, маркиз де Лакьоза. Собеседник отвесил церемониальный поклон. До свидания, дорогой друг. Очень надеюсь на нашу скорую встречу. Сеньор Джакомо посмотрел, как Иван спустился по широкой лестнице на мостовую. Походка у нашего героя была не слишком уверенная, но представитель Ватикана понимал, что предлагать еще раз помощь – не самый умный поступок. Он вздохнул и вернулся в здание, ему срочно нужно было возвращаться в свой кабинет. Итак, как уже было сказано, отказавшись от предложения доставить его в отель, наш Ваня пройтись решил. Вздохнув воздух свободы, почувствовал, что этот эпизод его жизни, наконец, закончился. Правда, они меня еще и дрянью какой-то накачали. Магия хоть и ощущалась, но вот нормально колдовать до сих пор не выходило. Но регенерация заработала в полную силу, все его повреждения начали на глазах заживать. Да и яд организм стремительно переваривал, так что минут через 20-30 все в норму придет. В городе же царствовало утро. Прозрачный воздух изредка кутался в туманную вуаль. Иван неспешно шел по узким улочкам, особо не разбирая куда, и пребывал в самом отвратном настроении. Если бы его кто-то сейчас попытался ограбить, он бы с огромным удовольствием запек напавшего до хрустящей корочки. Лудильщиков непроизвольно передернулся. Уж больно ему не по нраву пришло последнее приключение. А точнее будет сказать, ему хотелось выйти от осознания собственного бессилия. Сейчас, когда все было уже позади, он мог честно признать, что в таком аду он, наверное, никогда и не был. Иван, безусловно, встречал гораздо более сильных противников и бывал в ситуациях, из которых вывернулся лишь чудом. Но тогда он мог хоть что-то делать, или просто не успевал испугаться. Ныне же он лично не мог сделать ничего, абсолютно ничего. Когда такое раньше бывало, много лет назад, когда он, снятый с поезда идущего в Москву, валялся связанный на полу охотничьей заимки, ожидающий ритуального убийства демоническим кинжалом. У Ивана побежали мурашки от тех далеких воспоминаний, но даже тогда у него была идея, как можно выбираться, и он ее успешно реализовал. А сейчас, ни идей, ни возможностей, вообще ничего. Если бы Джакомо не появился, а скальпировали бы его головешку, а потом, возможно, и его самого выпотрошили. А дальше, а черт его знает, что было бы дальше, но уж точно, ничего хорошего. Предаваясь грустным размышлениям, Ваня добрел до какого-то скверика, где устроился на лавочке, вытянув вперед ноги. Магия, наконец-то, заработала, он отправил сумку в домен, предварительно проверив ее на наличие сюрпризов. Но нет, вроде все было чисто. А кстати, что же ему перепало-то после вчерашней бойни? Характеристики у него подскочили, и там точно мелькали еще какие-то уведомления. Порывшись в статусе, он увидел следующее. Ваше восприятие достигло 20. Вы можете выбрать следующий один из двух навыков. Сенсорика 1. Собирает все данные, поступающие от органов чувств, и воспроизводит их в адекватном для сознания виде. Взгляд за грань 1. Позволяет заглянуть за пределы материального мира. Постаравшись разобраться в описании, Иван понял, что первое, по сути, ему не дает никаких новых возможностей, зато позволяет использовать уже имеющиеся гораздо эффективнее. Малейшие запахи, шорохи, блики света, навыки типа предчувствия опасности и возможность улавливать чужие эмоции, все это благодаря новому навыку будет сводиться воедино и предоставляться ему в удобной и понятной форме. Очень полезно, но в теории этого можно добиться и собственными тренировками. Взгляд за грань же, видимо, выпал из-за того, что в тот момент он активировал раскрытие зла. Этот навык позволит ему без всяких заклинаний четвертого уровня замечать тех же демонов, на глаз определять пространственные аномалии и многое другое, о чем лудильщиков мог даже не знать, так как никогда с подобным не сталкивался. Немного подумав, он выбрал второй вариант. Так, идем дальше. Вами получен навык «Хищник 1», при убийстве вы получаете двойной опыт, есть 0,01 шанс перенять опыт добычи. Тут вариантов выбора, разумеется, не давали. Да и в целом, для него это умение было не таким уж и полезным. Опыта на лечении он мог получить гораздо больше, чем на геноциде кого бы то ни было. А для того, чтобы всерьез пользоваться вторым свойством навыка, нужно убивать противникам десятками и сотнями тысяч. Мясником, упивающимся битвами, лудильщиков никогда не был, так что он вряд ли сможет раскрыть потенциал этого навыка. Но вот если удастся внедрить его созданным мной химерам, в голове Ивана возникла занимательная идея, но он решил оставить ее на потом. Так, что там на сладкое? Получен навык дуэль 1. Можно наложить на себя и противника. При применении количество получаемого опыта увеличивается в 20 раз. При победе появляется шанс получить характеристики или навыки противника. Активация возможна при условии, если сумма первичных характеристик противника не менее 90% от ваших. Похоже, это и есть главный пряник за участие в этой бойне. В целом навык интересный, вот только не очень-то Ивану подходит. Во-первых, сколько можно найти противников с сопоставимыми Ивану характеристиками? Такие, безусловно, имеются, но тут мы приходим к во-вторых. Лудильщиков прекрасно отдавал себе отчет, что в битвах выезжает зачастую из-за нестандартного подхода, на неожиданности или подготовке, на высоких характеристиках, в конце концов. Но он не боец, у него нет полноценной ратной подготовки, и если он встретит настоящего бойца сопоставимой с ним силы, действительно умеющего сражаться, нет, Иван не обязательно проиграет, да избежать сможет, если не произойдет что-то вроде сегодняшнего, но все же без крайней необходимости он бы предпочел к таким людям, и не только людям, не лезть. И уж тем более он не собирается открывать охоту на других сильных магов, а потому весь потенциал нового навыка раскрыть вряд ли сможет. Но приобретение неплохое, пусть будет, вдруг когда-нибудь, да пригодится. Иван откинулся на спинку скамьи и снова к своим ощущениям прислушался. На удивление, все казалось в порядке. Самое неприятное, это то, что его тело изучали посторонние и явно что-то увидели. Ну и то, что растения, дарующие ему возможность преображения, изрядно покромсали. Не уничтожили, но в ближайшее время нужно будет заняться его восстановлением. Еще из Ивана накачали крови и набрали образцов тканей. Но в архивах тех же фон Карпфов были ритуалы, позволяющие спровоцировать саморазрушение отторгнутых тканей, чтобы их нельзя было использовать ему во вред. И Ваня эти ритуалы проводил регулярно. Кстати, о фон Карпфах. Следователь говорил о том, что часть его улучшений со знакомым подчерком. Это может быть связано с тем, что Лудильщиков совсем недавно использовал парочку усиливающих ритуалов этого почти уничтоженного рода. Некоторые из них ему, ну хорошо, не ему, а его ребятам, удалось перевести в такой формат, что откровенной чернухой от них не разило, а польза имелась. Пора бы наведаться к Генриху, расспросить, что, да как, вдруг он предоставлял или предоставляет какие-то услуги сектантам. Тут до Ваниной ноги кто-то дотронулся. Лудильщиков опустил взгляд и увидел серую облезлую кошку, которая приветливо терлась о его ботинки. «Мяу!» – подбодрила животинка Ивана. Именно подбодрила. От кошки шла ощутимая волна поддержки и тепла. «Это же насколько у меня хреновое состояние, что меня бродячая кошка утешать решила!» – усмехнулся Ваня и сгробастал Мурку, усадив себе на колени. Мурлыкая, та вытянулась, подставляя спину под поглаживание. Наш герой водил ладонью, подлечивая и укрепляя. «Да ты у нас в положении, подруга», — заметил Ваня, ощущая в животе у хвостатой сгустки новой нарождающейся жизни. «Хаэм, а не хочешь со мной остаться? Сделаем тебя родоначальницей нового вида. Небесные кошки, как тебе звучит?» «Эмрррррррр». Иван не использовал мысли речь, просто болтал, но киса чувствовала, что этот двуногий ей зла не желает. Даже наоборот, в его руках так хорошо и приятно. «Ну, будем считать это за согласие», — усмехнулся Лудильщиков, после чего погрузил животинку в целебный восстанавливающий сон и отправил ее в свой домен. «Так, хватит хандрить, жизнь продолжается». И тут живот его призывно заурчал. Он же не ел со вчерашнего утра, а столько натерпелся за последние сутки. И для ее продолжения не помешало бы подкрепиться. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 4 746 342 6 550 3 600. Класс легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59. Ловкость 71. Выносливость 150. Интеллект 123. Дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32. Восприятие 20. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 7. Устраивая в домене хвостатую обитательницу, Иван прихватил с собой несколько конвертов. Подумалось, что известие от домашних при нынешних обстоятельствах восстановлению его душевного равновесия вполне будут способствовать. Каждые два дня Родион отправлял Ивану подробные отчеты о состоянии дел, новостях и ключевых событиях. Плюс корреспонденция, что на Ванино имя приходила, секретарь отдавал все дублю, а тот уже переносил в домен, чтоб под рукой у Лудильщикова всегда самая свежая и актуальная информация была. Если быть до конца честным, то можно было заставить все это читать самого дубля, да и в принципе приказать тому решать все возникающие вопросы сразу и без промедления. Вот только все действия дубля так или иначе оседали в голове у Ивана, а он ехал отдыхать. Поэтому строго-настрого запретил своему дублю без крайней нужды вмешиваться во что бы то ни было, да и вообще сидеть в артефакте и в имении не отсвечивать. Собственно, кроме Родиона никто и не знал о его там присутствии, а то те же Ксюша стоя двойника точно затюкают, так что и оригиналу пришлось бы не сладко. Последние 3 недели Лудильщиков, правда, в бумаге не заглядывал, сначала предавался безделью, потом ударно в мессе не трудился. Нет, он, конечно, пробегался по посланиям на наличие чего-то экстренного, но убедившись, что ничего такого не происходило, откладывал изучение отчетов в долгий ящик. Вот и сейчас, в первую очередь просмотрел письма на предмет пометок. У них с Родионом договоренность по этому поводу была. На каждом послании своя буквица располагалась, сигнал подающая, что информация была либо экстренная, либо в меру срочная, или просто отчеты повседневные включала. Так, посмотрим, что тут у нас. А в животе снова призывно заурчало. Да, пообедать не помешало бы, точнее позавтракать. В отель отправляться пока не хотелось, и граф Лудильщиков принялся место искать, где он потрапезничать мог бы, да кофе у местного отведать. Далеко идти не пришлось, за первым же поворотом в воздухе витали приятные ароматы, по ним быстро нашлось кафе небольшое, но уютное. Заказав кофе, Ваня стал наблюдать за жизнью вечного города. Ближайшее к его столику окно как раз давало возможность улицу созерцать. День обороты набирал, людей все больше становилось. Вот и извозчик проехал, не спеша, ибо улочка узкая. Интересно, а автомобиль проехать сможет? Принесенные булочки, испеченные по старинному семейному рецепту, выше всяческих похвал оказалось. «Глядишь, я и впрямь гурманом заделаюсь», — усмехнулся Ваня, на спинку стула откинулся, и мысли его дальше побежали. Надо сказать, не слишком веселые мысли. Хорошо, вот из очередной переделки удалось ему выкрутиться. А если бы не удалось, вот не стало бы его в этом мире. Теперь ведь у героя нашего семья ого-го какая выросла, за сколько душ он в ответе перед Богом. И станет им всем без него очень плохо, жизнь в прямом смысле не мила будет. Ваня про детей подумал, и на том себя поймал, что называет их своими. «Мои дети». На губах сама собой улыбка заиграла. Ох, сколько нервотрепки через них в его жизнь пришло. Вот, к примеру, образование давать надо? Надо. Иван вспомнил их с мадам Барю беседы. Благодаря ее усилиям штат педагогов был полностью укомплектован самыми разными специалистами. А найти, как оказалось, можно было преподавателей просто уникальных. Во время смуты и сразу после нее империя претерпела серьезные потрясения, и весьма много людей не у дела осталось. Вот мадам Барю и выловила два десятка отменных специалистов, перекрывающих все нужды Ваниной школы слуг. Причем внимание было уделено как сугубо магическим, так и общекультурным предметам. «Мадам, кого вы из моих ребят делать собираетесь? Ученых, законодателей мод и эталон для подражания, или же великих магов, или министров, что заткнут за пояс лучших имперских чиновников? Может, хоть как-то сбавим обороты, дадим этим детям насладиться простыми человеческими радостями? Подобное у меня в планах тоже есть, Иван Федорович. Вот, можете ознакомиться». В руки Лудильщикова перекочевала папка «Выездные экскурсии. Культурный досуг». «Я немного не это имел в виду», — поморщился Ваня. «Я прекрасно поняла, что вы имеете в виду, но это вы не совсем точно понимаете, кто перед вами и на что они способны». После принесения строгих клятв и проверок, чего только Иван не напридумывал, он решил все же посвятить мадам в историю происхождения ребят. Не все, но то, что они были предметом весьма жестокого эксперимента, она узнала. Да и глупо было это скрывать от человека, который 24/7 находился с этими детишками и видел, как они живут и как реагируют на мир. Дело не в сильных классах, характеристиках и ускоренном росте уровней, покачала головой женщина. Дело в их мотивации и в том, как они относятся к своей жизни. Вы думаете, им нужен отдых? Что если они будут иногда лениться, гулять и дурачиться, вести себя как обычные дети и подростки, то станут ближе к нашему пониманию нормальности? Иван кивнул. Так вот, этого не будет. Они уже воспринимают мир совсем по-другому. Отдых, к которому вы их подталкиваете, для них мучительное времяпрепровождение. Праздность для них – пытка. Служение, развитие, созидание – вот чем они живут и для чего существуют. И главное их свойство не в системных особенностях, а в том, что они могут непрерывно работать с безумной, фантастической эффективностью. У них не наступает психологической усталости от работы. Точнее, она не приходит, если они четко знают, что делают благо для главы. Если они понимают, что они вам нужны, что вы их цените. И это просто поразительно. Мадам Барю с каждым словом говорила все горячее, так внезапно уходя от нерушимого образа строгой наставницы. И это поразительно. С таким подходом они будут в 10 раз эффективнее любых гениев, а если они будут работать вместе, то и в 100 раз. Ведь они понимают друг друга с полуслова, не тратят время на интриги и действуют как единый механизм, цель которого – принести пользу главе. Открою вам секрет. Ваши ребята, все до единого, в состоянии поступить в любое высшее учебное заведение мира, даже десятилетние. Если бы мы учились по обычной программе, они бы ее освоили максимум за 2 года целиком. Вы думаете, что я меняю учителей, потому что квалификация предыдущих мала? Очередной раз пробежавшись по новым дополнениям учебной программы, Иван только покачал головой. Еще пару лет в таком темпе, и ему придется краснеть перед ребятами из-за своей некомпетентности и малограмотности. Кстати или нет, Иван вспомнил предыдущий отсчет Родиона. Мадам Барю на новогодние праздники умотала к своему воздыхателю Жихареву Глебу Георгиевичу. Их роман все продолжал набирать обороты, пусть последнее время и по переписке. Ох, чую, сманит этот жандарм моего главного педагога. Ох, сманит. Но не учебой единой живы были его фанатичные ребятишки. Перед отъездом Лудильщиков планировал устроить воспитанникам каникулы, освободив их от основных работ. Какой же вой поднялся? Они активно отбивались, настаивая, что для них приносить пользу главе – лучшая награда. И перед отъездом на отдых лудильщиков смог такой подарок детям сделать, что глаза их ярче звезд загорелись в предвкушении. Опять же, без мадам Барю не обошлось. Скажите, чтоб придумали и сделали самостоятельный проект, который удивит их главу и заставит его еще больше ими гордиться. Они увидят, как вы в них верите. Правда, я и представить не в состоянии, что эти детки сотворят. Лудильщиков головой потряс, из воспоминаний в реальность возвращаясь. Конверты от Родиона перед собой разложил. Ага, вот один помечен, как умеренно срочный. ГМ, по поводу Степки. Конечно, Иван гордость испытывал, и немалую, что Степан оказался гениальным магом природы. С момента, как система разрешила людям самим создавать заклинания, тот уже сделал 3, позволяющих выращивать магические растения, которые просто не могут расти в климатических условиях России, даже на юге или в теплицах. А с одной из девушек братец развернул целый цех по изготовлению зелий и эликсиров. Хорошо, что напарница появилась, ведь ранее Степа больше интересовался самими растениями, чем продуктами их них. После смуты Иван напряг все свои связи и закупил всевозможные магические растения, их саженцы и семена, после чего вручил все это брату. И вот теперь Степан смог поставить на поток и выращивание растений и их переработку. Конечно, за последний год на достраивание зимнего сада в имении и прочего ушла чертова уйма средств, даже вспоминать страшно. И аппетиты у этого друида недоделанного только растут. Иван оценил очередной закупочный список, который Родион приложил к отчету для утверждения. И это братец еще не в курсе, что я в Риме, иначе бы уже строчил новый. Так, что же Степке на этот раз понадобилось? Особое магическое средство для укрепления растений. И где я ему такое обнаружу? Пишет, что по слухам какой-то фермер в центральной Италии изобрел, изменил формулу эликсира для роста волос. Надо бы Генриха фон Карпфа навестить, вдруг что полезное подскажет. Иван хлебнул глоток обжигающего кофе, что ему официант принес. По сторонам осмотрелся. Уже почти день, а столики почти все свободны. Только из-за соседнего барышня молодая поднялась, жгучая брюнетка, глаза темно-карие, до черноты. Иван взгляд отвел, снова в окно уставился. «Господин граф, вы позволите бедной девушке составить вам компанию?» За спиной раздался бархатный обволакивающий голос. «Мы знакомы?» От неожиданности Ваня про всяческие манеры позабыл. «О, да, мы с вами имели пару содержательных бесед в Петербурге, 2 года назад». Женщина обольстительно улыбнулась, мельком обнажив заостренные зубы. «Я к вам заглядывала со свитком для Ксении Федоровны». Иван вгляделся внимательней. «Глаза, конечно же, глаза были те же». «О, конечно, присаживайтесь». Лудильщиков встал и помог баронессе устроиться на стуле. «Что привело вас ко мне? Или это случайность, и вы просто вчерашний инцидент курировали, вот и решили заглянуть, поздороваться? Вы о той заварушке?» Дама изобразила пренебрежительную гримасу. «О, нет, что вы, я подобными мелочами не занимаюсь, но с моими покровителями это действительно связано. Да и что в этом плохого? Рассматривайте, как рискованную лотерею. В итоге выжившие сразу подняли уровня по 2, обзавелись новыми навыками, получили какой-нибудь класс, новые способности, и получили бы еще больше, но, насколько мне известно, вы там всех разогнали». Женщина прищурилась, с интересом разглядывая собеседника. «О, вот как, даже сами, похоже, что-то получили, а также проблемы с психикой и лишение свободы на неопределенный срок. Но не все же обладают такими связями, как у меня. Ну, а кто из нас здоров, и кто не без греха?» Усмехнулась баронесса. «Зато человечество получило дополнительный ресурс, да и прочий народ начинает активнее шевелиться, а хранители будут быстрее на угрозы реагировать. Сплошные плюсы. И если случится что-то действительно серьезное, они смогут действовать успешнее. А насчет заключения, что в этом страшного? Люди с ума не сходят, у них даже устои жизненные не меняются. Только чуть расширяются границы дозволенного, да пробуждается стремление становиться сильнее. Так что довольно скоро задержанных отпускать начнут. Возможно, обложат какими-нибудь клятвами, заставит работать на правительство. Но это разве плохо? Так для чего вы здесь?» Лудильщикову этот сомнительный моральный диспут совсем не по нраву пришелся. «Мои наниматели хотят сделать вам предложение». Дама снова мило улыбнулась. «Они хотят, чтоб вы плотнее занялись алхимией. Нам стало известно, что в вашем окружении есть девушка с выдающимися навыками, весьма перспективный алхимик. Мы готовы передать пару рецептов, на основе которых вы сможете сделать зелье продления жизни, ненадолго, лет на 30, а также лечебные снадобья от болезней, ран и прочего. И зачем вам все это? Подобная благотворительность в корне не вязалась у Лудильщикова с представлениями о демоническом амплуа. Ну, не делайте из нас абсолютных монстров. Надула губки женщина и сделала глоток из чашки, принесенной официантом. Ныне на землю стало проникать слишком много всевозможной заразы, а резкое сокращение человеческой популяции, скорее, минус для нас. Мы стремимся к выгодному сотрудничеству. Если завозить в опустевший мир жителей из других миров, обязательно будут проблемы с дальнейшим его системным развитием. Лучше работать с теми, кто тут проживает изначально. Так, Иван спешно обдумывал сказанное. Видимо, из-за каких-то системных ограничений вырезать аборигенов и заселить землю своими сородичами демоны не могут. Вот и работают в местным населением, падение численности которого не в их интересах. Массовая гибель людей не в интересах и самого человечества, а также одного скромного целителя в частности. Но вступать в тесные взаимоотношениями с демонами, да и... Попытался Иван оценить честность сидящего перед ним существа, уловить исходящие от нее эмоции. Баронесса, кстати, это явно заметила, но никак не препятствовала, и должен сказать, что ничего не понял. Сидящая выглядела жгучей красоткой, при этом фонтанировала такими чувствами, от которых Лудильщикова оторопь брала. Собеседница больше на хищника походила, безумного, нынче сытого зверя, что вальяжно развалился после трапезы и даже настроился поиграть с тем, кого в обычной ситуации посчитал бы обедом. А между тем баронесса продолжала: «Ах, Иван Федорович, все-то вы беспокоитесь, все-то каверзы ищете. В самих рецептах нет подвоха, уверяю вас. Новые зелья лишь помогут людям жить дольше и быть здоровее, вполне благое дело, не находите? К тому же, себестоимость там мизерная, такое лекарство сможет позволить себе буквально любой. Вы только представьте, дорогой граф, вы станете известны как дарующий долголетие даже беднякам. Ныне ведь, сами знаете, не каждый может оплатить услуги профессионального целителя. Да и людей с лечащими классами в мире немного. Не хватает даже на тех, кто готов платить. А с новыми угрозами миру ситуация только усугубляется. И чем больше медлить, тем больше людей погибнет впустую». Баронессу, явно, волновало именно последнее. Готовы ли вы взять на себя такое бремя? Знать, что вы могли спасти миллионы, но смолодушничали и отказались. А что будет, если я все-таки откажусь? Ну, спасителем станет кто-нибудь другой. Разумеется, подобные предложения сделаны не только вам. Только вот в России вы пока единственный. Так что, и пока иные державы решат свои проблемы и протянут вашему народу руку помощи, женщина пожала плечами. Конечно, вы можете понадеяться, что справится и без вас. Надежда, как говорится, спасает. Хорошо, готов изучить ваше предложение. Только какова цена? О, об этом не переживайте. Мы просто хотим стать постоянными покупателями, так что зарезервируйте процентов 30% готовой продукции сразу за нами. Конечно, мы за все заплатим. И вот еще что. Постарайтесь сразу нарастить производство. Мы же не хотим увидеть, как люди начали массово погибать от принесенной иномирными тварями инфекций. Так это же ваши наниматели и посылают к нам все новую и новую погонь. Разве нет? Разумеется. Но далеко не только они. Есть много заинтересованных сторон, как и просто диких созданий, которые спят и видят, чтоб пролезть к вам. Да и про трансформацию местной флоры и фауны забывать не стоит. Иван некоторое время молчал. Гостья спокойно попивала кофе с пирожными и думать не мешала. Если вы не собираетесь требовать ничего сверхозвученного, то я готов взяться. Но для начала самым внимательным образом изучу все, что вы мне предоставите. И если что-то покажется мне подозрительным, оставлю за собой право разорвать договор. Баронесса на это лишь кивнула и поощрительно улыбнулась. И раз уж мы с вами так мило сидим и беседуем, не проясните ли мне один вопрос? Конечно, очаровательно улыбнулась красотка. Что за методы использует церковь Судного дня, чтобы создать своих фанатиков? Власть имущие тратит состояние, разрабатывая ритуалы и прочие методы, позволяющие получить класс, открыть новую характеристику или уникальный навык. А эти проповедники буквально по щелчку пальца одаривают разом целую толпу. На самом деле никакого особого секрета нет. Ласково, словно заботливая тетушка, улыбнулась эта бестия. Просто на Земле еще так мало знают о системе, что не замечают элементарных вещей. Вот церковники используют алхимию. Много алхимии, которая у вас называется черной. А дальше жизнь и смерть становятся катализаторами, дарующими такие изумительные эффекты. Понятно, протянул Иван, поставив себе в памяти очередную зарубку, навестить одного подчиненного ему алхимика, а также прикидывая, получится ли у него с ребятами воспроизвести что-нибудь подобное, только использовать тех же магических зверей. Благодарю за объяснение. Вот и чудно. А рецепты доставит вам в номер сегодня же. Баронесса удовлетворенно кивнула. Но и это еще не все. А чем вы? Насторожился наш герой. Знаете, вы мне очень понравились. А уж с учетом того, что я питаю особую слабость к химерологам. Женщина эротично закусила губу. Словом, я решила, что вы надежный мужчина, способный взять на себя ответственность. С этими словами девушка поставила на стол небольшую шкатулку и пододвинула ее к Ване. Что это? Лудильщиков не поленился всевозможные защиты на себя накинуть и осторожно откинул крышку телекинезом. Внутри в бархатных углублениях покоились три крупных яйца. Это моя гордость, моя прелесть, мои деточки. Дама говорила с таким придыханием и теплотой, что Иван не мог понять, то ли она эти яйца раздобыла где, то ли сама снесла. Да, да, это моя гордость. Из них вырастут идеальные хищники. Быстрые, сильные, незаметные, ядовитые. Они легко учатся магии и с рождения смогут использовать заклинания отвода глаз. Чем дальше женщина говорила, тем больше одолевали Ивана сомнения. И зачем вы передаете их мне? Чтобы вы сделали их сильнее. Используйте свой дар, улучшите их. С блеском в глазах воскликнула мадам, но видя разгорающийся в глазах лудильщиков вопрос, продолжила спокойнее. Я не требую их вернуть. Более того, у них есть механизм импринтинга. Они будут верны тому, кого увидит первым. Но если мне не верите, можете изменить их своей магией или навестить рабский ошейник. И зачем это вам? Я хочу, чтобы мои лапочки стали еще совершеннее. Но они же будут подчиняться мне. Это мелочи. Главное, что они будут. Отмахнулась женщина. А если они обратят свои клыки против вас? О-о-о. Стон, вырвавшийся из уст дамы, Иван, скорее, был готов услышать в спальне во время утех. Семейное воссоединение. Как это прекрасно. Теперь я еще больше убеждена, что поступаю правильно. С этими словами баронесса поднялась. Хорошо их тренируйте. Натаскивайте на кровь и отпускайте порезвиться. В лес, поохотиться. Хотя и в город тоже будет неплохо. До скорой встречи, дорогой граф. Обворожительная красотка улыбнулась на прощание и направилась к выходу из заведения, где нос к носу столкнулась с юношей в одежде какой-то ватиканской службы. «Сеньорита, прошу, проходите». Парень глупо улыбался, во все глаза рассматривая красавицу. «Ах, сеньор, вы так галантны!» Баронесса в ответ лучезарно улыбнулась. «Приятно видеть, что современные мужчины еще не растеряли дух куртуазности и рыцарства. Сохраните их в себе во что бы то ни стало». Она придвинулась ближе и нежно поцеловала зардевшегося юношу в щеку, заливисто рассмеялась и, обернувшись к Ивану, подмигнула ему и вышла на улицу. Парень проводил женщину затуманенным взглядом, шепча что-то про богиню. Лудильщиков на это лишь хмыкнул. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 4 746 342 6 553 600. Класс, легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс С1. Целитель. Вторичный класс С2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59. Ловкость 71. Выносливость 150. Интеллект 123. Дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32. Восприятие 20. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра.